Спокон веку повелось, что в глухой провинции наиболее осведомленными людьми являются врач и священник, поскольку они отвечают за самое важное – телесное и душевное здоровье своих подопечных. С медициной полюбовно договориться не получилось, зато исчерпывающую информацию о заключениях одного из отпрысков мсье Барбена предоставил отец Фернандо. Кое о чем настоятель умолчал, ссылаясь на нерушимую тайну исповеди, но вполне хватило собственных наблюдений и умозаключений. История вышла безрадостная. Крылов был прав. Ему очень повезло в том, что таинственная болезнь поразила его в окружении людей, понимающих. Итак, Юбер Барбен, 15 лет от роду, заболел на ферме дальних родственников. Причем дотошный отец Фернандо уточнил, что перед этим мальчишка получил какую-то травму. Вроде бы поранился топором, когда рубил дрова. Доктора в Сен-Флорантене питали твердую уверенность, что имеет дело либо со столбняком, либо с неким неизвестным микроорганизмом туземного происхождения. Когда Юбера привезли в маленькую клинику городка, он был на грани жизни и смерти. Отец-настоятель, совсем недавно прибывший на Гермес и осваивавшийся в новом приходе, был вызван для глухой исповеди и последнего причастия и сам видел, что творилось с парнем. Невероятные перепады температуры, коматозное состояние на протяжении нескольких дней, судороги, потеря жидкости и прочие признаки тяжелейшей инфекции. Микробиологическое исследование, ясное дело, возбудителя не выявило. После 2 недель болезни Юбер начал стремительно выздоравливать, а уже через месяц у него появились признаки экстраординарных возможностей организма. Заметили это случайно. Юбер, купаясь на соленых озерах, мог необыкновенно долго нырять, оставаясь под водой почти четверть часа. Ему это казалось забавным. Другие люди пугались. Однажды парень наспор просидел под водой 40 минут и вылез на берег живым и здоровым. Вскоре он освоил полный набор способностей, которыми сейчас обладал Русланыч. Клиническая картина развития синдрома Крылова повторялась почти в деталях. Регенерация, зрение в разных диапазонах. Затем он научился воспламенять предметы на расстоянии, оглушать животных, лишая их сознания. Поползли слухи, что Юбер одержим бесом. По настоянию консервативной и суеверной общины отец Фернандо провел обряд экзорцизма. Безрезультатно. Люди начали Юбера сторониться. В глухой деревне нет ничего страшнее изоляции от общества и агрессивного страха. Мальчишка, по совету ничего не понимавшего священника, старался быть как все, но получалось плохо. Его новые качества часто проявлялись непроизвольно. Он не умел владеть ими. Однажды Юбер пришел ко мне с рюкзаком, сдержанно повествовал отец Фернандо. Поздно вечером. Я уже хотел отойти ко сну. Если человеку плохо, он идет к родителям, друзьям или к священнику. Мсье и мадам Барбен боялись ребенка как огня, действительно считая его одержимым или в лучшем случае душевно больным. Друзья и подруги от него отвернулись и обходили за милю. Что остается? Правильно, церковь, где тебя примут и выслушают, каким бы ты ни был. Я честно пытался разобраться в происходящем, но сами понимаете, возможностей никаких. Мы ведь не на земле, где есть прекрасно оснащенные клиники, серьезные научные центры. «Вы могли переправить Юбера в метрополию», — сказал я. «Понятия не имею, как это делается в вашей структуре, но было бы достаточно отправить письмо епископу в Квебек, заинтересовать его. Апостольская администратура могла бы найти деньги». «Думал», — кивнул настоятель, — «но не успел, промедлил, в чем раскаиваюсь». Так вот, тем вечером мальчишка явился сюда, прихватив из дома вещи, охотничий карабин и немного еды. Сказал, что хочет со мной попрощаться и отблагодарить. «Не думайте, благодарность не была материальной. Он не подарил мне ничего, способного вас заинтересовать. Просто сказал спасибо. Пожаловался, что в городе ему теперь не место, а выносить злобные взгляды и шипение за спиной он уже не в состоянии. Слишком тяжело». Юбер решил уйти. Я ответил, что идти некуда. Из крупных поселков рядом лишь Рубер-Валь. До Квебека 2000 километров. Кругом дикая саванна и леса на юге. Хищники. Вот вам его фраза, которую я запомнил в точности. Отец Фернандо, почему вы думаете, будто я хочу сбежать в Квебек? Тут есть другие места, только о них никто не знает. А я знаю. И никаких подробностей, насторожился Крылов. Сожалею. Ничего вытянуть из Юбера я не смог. Задержать его тоже. Исчезновение обнаружили быстро. Начали ленивые поиски. Собаки след не взяли. Никто не догадывался, что парень перед уходом из города заходил ко мне, а я промолчал. Почему? Ген святости, выдохнул отец Фернандо. Он... тайна исповеди, понимаете? Он общался с теми, кто живет в невидимом? Я решил помочь настоятелю наводящим вопросом. Так, чтобы он не мог нарушить обета. Просто кивните. «Я ничего не могу опровергнуть и подтвердить», — вздохнул отец Фернандо. «Но мыслите вы в верном направлении. Мсье Крылов, если вы однажды услышите нечто вроде зова, попробуйте сначала известить об этом друзей. Договорились?» «Постараюсь». Мы остались в Сен-Флорентине еще на 3 дня, но больше ничего серьезного выяснить не удалось. Съездили верхом на ферму «Озерный край», однако расспрашивать ее владельца о давних событиях не стали. Просто поговорили о том о сём, незаметно взяли пробы почвы и вернулись домой. Понаблюдали в субботу за очередным грозовым штормом, задевшим поселок лишь краем. В Квебеке грандиозные бури выглядят куда более впечатляюще. А на следующий день отправились в Рубер-Валь. Самолет в столицу улетал в 10 утра. Зашли к отцу Фернандо попрощаться. Настоятель вытребовал у меня почтовый адрес, куда можно писать письма. Новый Квебек, улица Сент-Амер, колледж Святого Мартина, мадам и мсье Ланкло, собственный дом. Пусть уж пишет непосредственно в штаб-квартиру, депеши не потеряются. Авиационная почта у нас работает исправно. «Желаю успеха, господа», — сказал доминиканец. «Давненько не получал столько удовольствия от общения. Пообещайте, что будете держать меня в курсе дела, если, разумеется, это возможно». «Непременно», — согласился Крылов, проникшийся к священнику глубокой симпатией. «Похоже, я останусь на Гермесе надолго. Обязательно увидимся». Через несколько часов наш С-47 приземлился в Бланьяке, и мы сразу направились к стоянке Франца Иосифа, не обращая внимания на муравьиную суету. Прилетели транспорты с земли, полным ходом шла погрузка зерна. Тефтоны на КПП, военной зоны аэродрома, пропустили 2 горе-путешественников беспрепятственно. Выданные капитаном Казаковым универсальные пропуска с генштабовской эмблемой действовали на военных почти гипнотически. «Постой-ка!» — Крылов потянул меня за рубашку и вытянул руку, указывая вперед и направо. «Это что еще за безобразие? Откуда?» Сотни метров за оградой Бланьяка, между диспетчерской вышкой и бетонкой, уходящей в сторону города, раскинулся временный палаточный лагерь, пестревший звездно-полосатыми флажками. Там же развивалась бело-синяя с алой розой ветров знамя ООНовского комитета по колонизации, что недвусмысленно свидетельствовало. Прибыли новые поселенцы. Судя по количеству шикарных надувных палаток, домиков и выстроившихся рядом хаммеров с белыми буквами US на бортах, новых жильцов подвалило немало. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», — с непонятной интонацией произнес Коленька. «Каждый день на Гермесе происходит что-то новое и незаурядное. Но увидеть здесь толпу америкосов — это просто из ряда вон. Давай поймаем в саванне мегалания и запустим в лагерь. Вот веселуха будет». «Жалко мегалания. И сдохнет от запаха картошки фри, прежде чем сделает хоть что-нибудь полезное». Вечером Как и было уговорено, мы встретились в Золотой Арфе, куда доктор наведывался ежедневно, превратившись в постоянного клиента. Никогда бы не подумал, что Гильгоф пристрастится к гермесской кухне. Я успел сбегать домой, вызвал шквал восторга со стороны соскучившихся псин, часик погулял с ними в лесу, накормил, а затем вновь отправился в город, рассчитывая вернуться к полуночи. В любимом Вениамином Борисовичем викторианском кабинете, кроме неизменного Крылова, обнаружился Сигурд. Андроид увлеченно рассказывал доктору о своем вояже в Фонтен, но я никак не мог понять, каким образом небольшой поселок под Квебеком может быть связан с терминами «сингулярность», «кривизна пространства» или «частично волновой дуализм». У меня всегда была твердая единица по физике. Однако даже самому неосведомленному человеку должно быть ясно, что выращивание капусты в Фонтене весьма мало соприкасается с принципами Планка и Гейзенберга. Одному Коленьке было хорошо. Он всецело углубился в практическое изучение содержимого блюда с нежнейшим суфле и гарниром. Судя по бело-розовому цвету мяса, Крылов решил отомстить ящеричьему племени за прискорбный эпизод с гигантским вараном, чудом не сожравшим всю нашу компанию 2 месяца назад во время перехода к горам Баффина. «Кушайте побыстрее и пойдем забирать аппаратуру», — скомандовал Гильгоф, едва меня завидев. «Тут совсем рядом, 5 минут пройтись». «Какую аппаратуру?» — не понял я. «Откуда?» «Увидите. В общем-то, я оставил там собственный ПМК. Надеюсь, зеленые человечки его не украли. Вещь дорогая. Вы будете ужинать, Луи? Коленька угощает, как и было обещано». «Не откажусь. Но торопиться в священном деле чревоугодия решительно не стоит. Надеюсь, у нас есть полчаса?» «Уговорили. В таком случае я обязан...» «Сигурд, будь добр, наполни бокалы». «Спасибо. Так вот, я обязан поднять тост за то, что не только наш общий друг и соратник Николай Крылов способен владеть невидимым». «Его малой частью», — перебил Коленька. «Доктор, не надо утрировать». «Хорошо, не буду. О чем я?» «Невидимое рядом. Достаточно сделать лишь шаг. Одно незаметное движение, и вы окажетесь в недоступном простым смертном царстве. Царстве без времени, без жизни и без...» Запутался. «Надеюсь, выпадает меня ПМК. Искусственный разум уже несколько дней тщетно пытается понять, в какую дыру мы его засунули. Причем слово «дыра» используется как в прямом, так и в переносном смысле. Луи, Николай, сегодня вы увидите нечто такое, что поразит ваше воображение». «Трезвого в Веню Гильгофа?» — участливо поинтересовался Крылов. «Бросьте, я ж дурачусь. Что мы сегодня говорили о прорывах в невидимое? Я готов обеспечить всем присутствующим такой прорыв в любое время и без самых малейших затруднений. Если не считать некоторых недобросовестных обитателей Гермеса, то вы станете первыми исследователями, побывавшими в прорехе. Конечно, после меня самого, капитана Казакова и нашего незаменимого Сигурда». «Так всегда», — сокрушенно ответил Крылов. «Мы вроде бы первые, но перед нами на здешние чудеса уже успели посмотреть 1,2 миллиона экскурсантов». Для того, чтобы серьезно изменить внешний вид и функциональность организма, и в особенности организма сформировавшегося, необходимо изменить 1,000,000 клеточных программ. Причем изменения должны быть такими, чтобы сыгранный клеточный ансамбль не зазвучал диссонансом, чтобы случайно избежавшие изменения клетки, следуя изначальной программе, не начали делиться таким образом, чтобы компенсировать недостаток нормальных соседок. Причем серьезные проблемы модифицированному организму может доставить даже одна единственная клетка. В качестве примера можно привести рак. Очень часто его причиной является сбой генетической программы, в результате чего клетка начинает бесконтрольно делиться. В результате ее нормальные соседки погибают, задавленные массой злокачественной опухоли. Если же такие клетки, обретающие повышенную подвижность, метастазы, кровотоком переносятся в другие органы тела, это приводит к долгой и мучительной смерти. Современная генетика не знает способов массированной генетической модификации клеток взрослого организма. Для модификации единичных геномов зародышевых клеток применяются специальные транспортные вирусы, встраивающие нужные последовательности нуклеотидов в нужные места цепочки ДНК. Однако этот способ не годится для изменения организма сформировавшегося. Часть клеток останется неизменной, просто по теории вероятности. Часть сумеет победить чужака, и, возможно, иммунная система организма просто уничтожит все или большую часть впрыснутых вирусов. Возможно, когда-то в будущем наука сумеет создать наноботы, способные проделывать массовые операции с геномами клеток с гарантированным успехом. Но до того изменить сформировавшийся организм на генетическом уровне не выйдет. И уж однозначно можно утверждать, что ни один химический состав, независимо от его сложности, равно как и поток сырой энергии, никогда не окажутся способными на такое. Евгений Латош. Тема 5. Биология. Первая половина 21 века.